Глава третья, часть вторая. Тишина окутывала весь дом. Остатки чая в чашке давно остыли, в камине не трещали поленья, и мне казалось, что я слышу, как за окнами с шорохом падает снег. Спиной я ощущала присутствие Джеспера, который, кажется, ждал, что я дам ответ на его вопрос. Но что я могла добавить к тому, что уже было в письме? Ведь я написала все, что знала. Когда напряжение достигло своего пика и стало невыносимым, я сделала глубокий вдох и обернулась. Взглянула в глаза Мортона и уже не смогла отвести взгляд. «Как ты оказалась здесь, Ева?» Мягкий вкрадчивый голос окутывал, как снежная пелена. «Как магия вытащила тебя из твоего мира?» «В моем мире нет магии. Значит, это ваш мир виноват». Я медленно опустила и подняла веки, выпутываясь из плена его взгляда. «Как вы оказались связаны с Эвелин, раз тебя закинуло в ее тело?» Он отвернулся от меня и начал медленно расхаживать вдоль стола, проводя пальцами по столешнице и постукивая по ней на каждом вопросе. «Почему тебе доступна запретная магия огня? И откуда здесь взялся снег?» Я снова стала смотреть в окно. Ответов на эти вопросы у меня не было, да и сразу стало понятно, что Мортон больше размышляет вслух, чем ждет от меня ответов. «Браслеты придется оставить», — вдруг припечатал он, и я с удивлением посмотрела на него. Кажется, он наконец принял решение. «Без магии ты опасности не несешь. А раз ты не подселенка, закон о них к тебе не применим». И я постаралась сохранить спокойствие, хотя внутри все дрожало от волнения. Плевать мне на магию. Столько лет жила без нее и дальше без нее обойдусь. Главное, самой остаться на свободе. Верни мне детей. И я вцепилась в платье на коленях, так, чтобы Мортон не видел, что я нервничаю. Мортон нахмурился. Снова побарабанил пальцами по столу. «Хорошо. Завтра они будут здесь. Но прислугу я вернуть не могу. Твои блокираторы вызовут слишком много вопросов и сплетен». Он постоял, о чем-то размышляя, и добавил. «Но я могу прислать новых людей, которые не знают, что у тебя есть магия, но тебе придется прятать браслеты. Я справлюсь и без прислуги», — резко ответила я. «Не нужны мне его подачки после того, как он поступил». «Ева, чему это упрямство? Ты снова хочешь справляться совсем сама?» «Я прекрасно справлялась и без вашей помощи, Дэйн Мортон». «Как скажешь». Он усмехнулся. «Но мне придется прислать учителей для Логана и Лили. Не думаю, что тебе хватит компетентности для их обучения». «Ваша воля». Меня ужасно задела эта его усмешка. Будто он только и ждал, что я сдамся и попрошу помощи. Не дождется. «Надеюсь, вы хотя бы позволите мне выходить в Лостейн? Или так и оставите под замком, как преступницу?» Он вздохнул и с какой-то усталостью посмотрел на меня так, будто я испытывала его терпение. «Ева, все, что я делал не потому, что решил тебя помучить. У меня есть обязательства перед Аэстерой. Вы могли мне поверить», — с горечью ответила я. «Я не стала бы ничего скрывать, если бы знала, что вы будете на моей стороне». «Я на твоей стороне, но есть закон». Он ударил ладонью по столу и повысил голос. «А что ваш закон говорит о торговле людьми?» У Мортона вытянулось лицо, и я поспешила пояснить. «Ваша сделка с мачехой Эвелин, когда вы просто купили бедную девушку, подпадает под рамки закона?» «Это к делу не относится». «Ну, естественно». Я поднялась и, оставив чашку с недопитым чаем на столе, вышла в коридор, ведущий к пристрою. «Куда ты?» — донеслось мне в спину. «Заняться делом, если ваше владычество позволит». Свизвила я и хлопнула дверью, отсекая возможность услышать его ответ. Внутри кипело негодование. Я, конечно же, испытала облегчение, узнав, что Мортон не станет отправлять меня под суд и отдавать под стражу. Но оно быстро сменилось злостью от его снисходительного тона. Да и вообще мог бы и извиниться за то, как поступил со мной. Всю энергию, бушевавшую внутри, я решила направить в полезное русло. А так как у меня было еще три теплицы, требовавшие внимания, я выбрала начать с первой. В голове уже крутились мысли о том, что можно с ними сделать. Теплицы росли как сладкие, так и острые сорта. В этом я убедилась еще когда в первый раз снимала перезревшие плоды. И сейчас у меня было настроение на кое-что жгуче острое. Пусть даже придется подождать неделю-другую. А судя по тому, как уже наливались красные плоды, видневшиеся среди листьев, хватит и пары дней. И если вдруг Мортону вновь захочется отведать моей стряпни, его будет ждать весьма неприятный сюрприз.